«Это все разум виноват», — решила она. «Разум всему причиной. Он просто чересчур разогнался на свою беду. Вот его и занесло не туда. Это ведь благодаря разуму изобрели такое страшное оружие. Разве нет? Нельзя же представить себе животное, которое готовит свою собственную погибель». Она придумала такую историю. Жил-был в лесу медведь, умный медведь, находчивый, нормальный, одним словом. И вот он как-то начал рыть огромную яму. Когда она была готова, он выломал в чаще сук, очистил его от веток и листьев, обглодал один конец так, что он стал острым, и воткнул этот кол в дно ямы острием вверх. Потом медведь прикрыл вырытую яму ветвями и всяким лесным мусором, чтобы это место не отличалось от любого другого места в лесу, и ушел восвояси. А теперь угадайте, где медведь вырыл эту западню? Аккурат посередине одной из своих любимых тропок, там, где он всегда ходил, направляясь за дупленным медом или по каким-нибудь там еще медвежьим делам. Так что на следующий день он брел себе по тропинке, свалился в западню и напоролся на кол. Умирая, он подумал: «Ай-ай-ай, ну и чудеса! Вот ведь как все обернулось! Наверное, не стоило рыть ловушку в этом месте. Наверное, вообще не стоило рыть ловушку». Вы не можете представить себе такого медведя, правда? Но с нами-то произошло то же самое, думала она. Наш разум занесло не туда. Надо было вовремя остановиться. Но именно этого-то разум и не умеет. Интересно, были ли кошмары у первобытных людей? Она могла бы поклясться, что нет. А если и были, то не такие, как у нас. Она не верила в Бога. Но теперь ей хотелось поверить. Не потому, что она боялась смерти. Тут было другое. Она хотела поверить в кого-нибудь, кто смотрел бы на все со стороны, кто видел бы, как медведь вырыл себе западню, а потом упал туда. Это не было бы такой хорошей историей, если бы не нашлось никого, кто мог бы ее рассказать. Послушайте-ка, что они натворили? Взяли, да и взорвали сами себя. Курицы безмозглые. Тот, с кем я спорила про перчатки, пришел опять. Я уличила его во лжи. «Перчатки до сих пор у меня на руках», — сказала я. «Да», — ответил он, думая потрафить мне, но просчитался. «А капельницы-то нет?» К этому он был явно не готов. «Ну да». «Так зачем же на мне мои белые перчатки?» «А...» — он помолчал, соображая, чтобы соврать, и неплохо придумал. «Вы рвали на себе волосы». «Чушь? Они выпадают?» «Выпадают каждый день». «Нет, боюсь, это вы их рвали». «Чушь! Мне стоит только дотронуться до них, и они выпадают большими клочьями». «Боюсь, что нет», — покровительственно сказал он. «Уйдите!» — крикнула я. «Уйдите! Уйдите!» «Конечно». И он ушел. Эта ложь насчет моих волос была самой хитрой, самой близкой к правде, потому что я действительно трогала свои волосы. Что ж, ничего удивительного в этом нет, верно? Однако то, что я велела ему уйти, и он ушел, было добрым знаком. Я чувствую, что беру верх. Начинаю контролировать свои кошмары. Это просто такой этап, и я его почти прошла. Я буду рада, когда он кончится. Следующий, конечно, может оказаться и хуже, но во всяком случае он будет другим. Любопытно, как сильно я уже отравлена. Еще не пора рисовать на моей спине синюю полоску и скармливать меня норком? Разум занесло не туда. Она ловила себя на том, что повторяет это. Все связано. Оружие и кошмары. Вот почему пришлось разорвать круг. Снова учиться смотреть на вещи просто. начинать сначала. Говорят, время нельзя повернуть вспять, но это неправда. Будущее там, в прошлом. Она хотела бы положить конец приходам этих людей и их искушениям. Она думала, они отстанут, когда нашла остров. Думала, отстанут, когда перебралась спать под навес, но они только сделались еще настойчивее и хитрее. Из-за этих кошмаров она боялась засыпать вечерами. Но ей так нужен был отдых, и каждое утро она просыпалась все позже и позже. По-прежнему стояла ровная жара. Было душно, как в больничной палате, где кругом горячие батареи. Кончится это когда-нибудь? Наверное, случившееся уничтожило времена года. Или, по крайней мере, сделало из четырех времен года два. Ту особую зиму, о которой всех их предупреждали. И это кошмарное лето. Не знаю, который из них это был. Я стала закрывать глаза. Это труднее, чем вы думаете. Когда вы уже спите с закрытыми глазами, попробуйте закрыть их снова, чтобы избавиться от кошмара. Это нелегко. Но если я научусь этому, то смогу, может быть, сделать и следующий шаг. Научиться зажимать уши. Это должно помочь. Как вы себя чувствуете сегодня утром? Почему утром? Вы же всегда приходите только ночью. Видите, как я не даю им спуску даже в мелочах? Как вам будет угодно. Что значит, как мне будет угодно? Хозяин-барин. Это верно, хозяин-барин. Вы должны держать свое сознание под контролем, иначе его занесет неизвестно куда вместе с вами. Между прочим, так и возникла опасность, которая грозит сейчас миру. Держите разум под контролем. Поэтому я сказала, уходите. Вы все время это повторяете. Ведь вы же признали мое право решать. Придет день, и вы не сможете избежать разговора об этом. День. Опять за свое. Я не открывала глаз. Ну ладно, о чем об этом? Я думала, что загоню таки его в угол, но это могла быть тактическая ошибка. Об этом? Ну, обо всем. Как вы попали в такой переплет? Как мы собираемся помочь вам выпутаться? Ничего-то вы не знаете. Хоть с этим бы согласились. Он пропустил мои слова мимо ушей. Ненавижу эту их манеру делать вид, будто они не слышат вещей, которые ставят их в тупик. «Грег», — сказал он, явно меняя тему, — «ваше чувство вины, отверженности и тому подобное». «Грег жив?» Кошмар был так реален, что мне показалось, будто он может знать ответ. «Грег? Да-да, с Грегом все в порядке. Но мы думали, это не поможет». «Почему у меня должно быть чувство вины? Я не считаю себя виноватой за лодку». Он хотел только пить пиво и шататься по девочкам. Для этого лодка не нужна. По-моему, не в лодке суть. Как это не в лодке? Если б не лодка, меня бы здесь не было. По-моему, вы слишком много перекладываете на эту лодку. Чтобы не думать о том, что случилось раньше. Вам не кажется, что именно так вы и поступаете? Почем я знаю? «Это же вы у нас специалист!» Я понимаю, что мои слова прозвучали издевательски, но я не смогла удержаться. Уж больно он меня разозлил, словно это я ничего не замечала до того, как взяла лодку. Да коли на то пошло, я была одной из немногих, кто замечал. Остальные, почти весь мир, вели себя как Грег. Что ж, по-моему, дело идет на поправку. «Уходите!» Я знала, что он еще появится. Пожалуй, я даже немножко хотела, чтобы он вернулся. Наверное, просто чтобы покончить с этим. К тому же, признаюсь, он меня заинтриговал. То есть я точно знаю, что произошло, и более или менее почему, и более или менее как. Но мне хотелось поглядеть, насколько ловко он, то есть на самом-то деле я сама, сможет все объяснить. «Так вы считаете, что готовы поговорить о Греге?» «О Греге? При чем тут Грег?» «Ну, нам кажется, и мы рады были бы, если бы вы это подтвердили, что ваш разлад с Грегом очень многое объясняет в ваших теперешних проблемах». «Ничего-то вы не знаете», — мне нравилось повторять это.